Но ты прав, Чевостик, что Гагарин сразу стал героем для всех. И для взрослых, и для маленьких. С этого дня все дети захотели стать космонавтами. А сам Гагарин кем мечтал быть, когда был маленьким? Во времена его детства профессии космонавт не было. Героями для мальчишек и девчонок были бесстрашные покорители неба, летчики. Гагарина тоже манило небо, но его детская мечта могла не исполниться. Это почему? Из-за войны. Она пришла на нашу Землю в 1941 году. А Юрий Гагарин родился в 1934 в Смоленской области. Свои детские годы он провел в селе, недалеко от города Гджатска, который сейчас называется Гагарин. В честь космонавта? Верно. Семья Гагариных была большая. У Юры был старший брат Валентин и сестра Зоя, а еще младший братишка Борис. Родители были людьми простыми и работящими. Такими же трудолюбивыми росли и дети. Чевостик, да ты меня не слушаешь? Нет, слушаю. Просто я сосчитал, что когда началась война, Юрию Гагарину было 7 лет. Верно. И он только-только поступил в первый класс. В один из сентябрьских дней над селом, где жила семья Гагариных, пролетело 2 самолета. Это были первые самолеты, которые увидел Юра. Один из них был подбит в воздушном бою и с трудом дотянул до болотца, где и упал. А летчик? К счастью, он успел выпрыгнуть. Второй летчик не бросил товарища. Он посадил свой самолет на лугу рядом с болотом. Туда сбежались все мальчишки. И Юра? Конечно. Всем хотелось залезть в кабину самолета. Потрогать медали, которые блестели из-под расстегнутых курток героев-летчиков. Дети наперебой приглашали их к себе домой переночевать, но летчики остались у машины. Вместе с ними, у машины, всю ночь просидели и мальчишки. Утром самолет улетел. С тех пор мысли о небе не покидали Юрия. Но ведь чтобы стать летчиком, надо учиться. А тут война, и совсем не до занятий. Юра продолжил учебу после освобождения родного села от захватчиков. Учителя заметили его тягу к знаниям и посоветовали поступить в техникум. Так Юрий оказался в Саратове. А что такое техникум? Это среднее специальное учебное заведение, где обучают разным профессиям. А как же мечта о небе? В городе был аэроклуб, где Юрий изучал устройство самолета, теорию полета и, конечно, рвался в небо. Однако, прежде чем приступить к полетам, надо было совершить прыжок с парашютом. Ух ты! Дядя Кузя! А давай посмотрим, как Гагарин прыгнул. Может, получится с ним сфотографироваться. Вот было бы здорово! Завожу время скок. И мы отправляемся на аэродром аэроклуба.